Балтика. 1945 год. Признание героя посмертно. В конце Второй мировой войны, 30 января 1945 года, советская подводная лодка С-13 Балтийского флота под командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско, возвращаясь на базу, неожиданно наткнулась на огромный германский транспорт. Как стало известно позднее, он назывался Вильгельм Густлофф и перевозил раненых моряков и беженцев. Маринеско тремя торпедами потопил его. По официальным данным погибло 5348 человек, по неофициальным – свыше 9000. В Германии по этому поводу чуть не объявили траур. Маринеско посчитали врагом номер один. В советской же стране этот подвиг не отметили. Более того, имя Маринеско на долгие годы постарались забыть. Немецкий 10-палубный корабль «Вильгельм Густлофф» считался флагманом круизного флота. У него были двигатели средней мощности, он неторопливо двигался по воде, на нем было приятно отдыхать. Он строился с целью предоставления средних комфортных услуг бюргерам со средним достатком. На судне имелись бассейн, зимние сады, музыкальные салоны, несколько баров. Путешествие на нем, в отличие от многих других европейских лайнеров, стоило недорого, всего месячную зарплату рабочего. Это был немецкий пропагандистский корабль, который демонстрировал всему миру заботу национал-социализма о своих гражданах. Первый официальный круиз судна состоялся в мае 1938 года. Большинство его пассажиров были жителями Австрии. Сделали это специально для того, чтобы убедить австрийцев в преимуществах союза Германии с Австрией, которую собирались присоединить к Рейху. Круиз стал триумфом. Нацистская пресса с восторгом описывала подробности путешествия. Сам Гитлер посетил этот корабль и пожелал команде успехов в дальнейших плаваниях. Лайнер стал гордостью Германии. В начале войны Вильгельм Густлофф переоборудовали в госпитальное судно. На нем в основном лечились немецкие подводники. В январе 1945 года на корабль стали принимать беженцев, которые спасались от наступавшей Красной Армии. Их число достигло свыше 10 тысяч человек. Ничего этого капитан третьего ранга Маринеско не знал. Он видел в перископ корпус освещенного огромного вражеского судна. Понял, что это цель, она почти рядом, и ему надо ее уничтожить. Он дал команду на всплытие и 2 часа преследовал немца, выбирая позицию для атаки. Судно двигалось медленно из-за огромного количества беженцев. Когда немецкий капитан Петерсон понял, что его преследует подлодка, он дал команду погасить огни. Но было поздно. Советская подводная лодка с расстояния 1000 метров уже выпустила торпеду и за ней 2-ю и 3-ю. И после этого срочно погрузилась. Все 3 попали в корпус Вильгельма Густлофа. На обесточенном, накренившемся судне началась паника. Оно медленно уходило в ледяные воды Балтийского моря. Это был конец. А спустя 2 недели Маринеско потопил еще одно немецкое транспортное судно – генерал Штойбен. Погибло 3700 немецких офицеров, солдат, беженцев. Можно было ожидать, что капитана на берегу встретят с цветами, что ему присвоят новое воинское звание, дадут звезду героя. Ничего этого не произошло. Дело в том, что перед потоплением Вильгельма Густлофа Александра Маринеско хотели предать суду военного трибунала. Причины были серьезные – за самовольное оставление корабля в боевой обстановке. Годом ранее его выгоняли из партии за злоупотребление алкоголем, нарушение устава, за слабую исполнительную дисциплину. Да, Маринеско был человеком с характером, но в боевой ситуации он проявлял отменные профессиональные качества. Он потопил судно, за которым подводники охотились все годы войны. Знающие свое дело моряки назвали это потопление «атакой века». Тем не менее, с капитаном обошлись несправедливо. Наградили только орденом Красного Знамени. И все. Никаких почестей. Дальнейшие его боевые действия были признаны неудовлетворительными. Он якобы мог потопить еще один немецкий транспортник, потом еще один, но не сделал этого. В конце войны Маринеско уволили из военного флота в запас с формулировкой «за халатное отношение к своим обязанностям», понизив в звании до старшего лейтенанта. Он продолжал работать, но на должностях, не имевших отношения к флоту. Александр Маринеско был родом из Одессы. Отец румын, мать украинка. Служил на флоте, в годы войны стал подводником, дослужился до капитана. Да, был строптив, мог что-то сделать не по уставу. Однако в серьезной боевой обстановке действовал бесстрашно и уверенно. После войны его практически забыли, а его подвиги не вспоминали. И тут было несколько причин. В Германии в период Холодной войны Маринеско считали военным преступником и напоминали русским об этом. Только позднее Институт морского права в Киле принял решение, которое полностью оправдало действия капитана Маринеско. Было признано, что судно «Вильгельм Густлов» являлось законной добычей советского подводника. Оно не имело на себе Красного Креста. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено уже посмертно, в 1990 году.